англо-американские войска развивали наступление на Апеннинском полуострове, крупнейший союзник гитлеровской Германии, Италия, был по существу выведен из войны. Среди присутствовавших в Екатерининском зале военных выделялись представители блестящей плеяды молодых талантливых советских полководцев, показавших преимущество нашей стратегии и тактики над гитлеровской. Их имена все вновь и вновь повторялись в последнее время в приказах Верховного Главнокомандующего. В честь их войск в Москве гремели салюты. Смотреть на этих прославленных командиров было одно удовольствие. Энергичные, решительные, подтянутые и корректные. В красивой парадной форме они как бы олицетворяли собой цвет Красной Армии, настойчиво и целеустремленно шагавший к победе. Самый большой стол тянулся вдоль стены, обтянутый зеленоватыми муаровыми обоями. В центре сидел Сталин, справа от него Кордел Хелл, слева посол США в Москве Аврил Гарриман. Справа от Хелла было мое место как переводчика. Напротив нас, в таком же порядке по обе стороны от Молотова, расположились Антони Иден, посол Великобритании в Москве Арчибальд Кларк Керр и Павлов в качестве переводчика. Дальше места заняли члены Политбюро и руководители английской и американской военных миссий. За другими столами, вперемешку с советскими министрами, маршалами и генералами, руководящими работниками Совнаркома, Наркомотдела и Наркомвнешторга, сидели гости, члены делегации США и Англии на московской конференции, дипломаты, аккредитованные в Москве, а также советские иностранные журналисты. Едва все расселись, как Сталин поднялся, держа рюмку в руке. Молотов, заметив это, постучал ножом по стоявшей перед ним бутылке, призывая всех к вниманию. Микрофонов тогда на столе не было. Сталин говорил негромко, в зале сразу же воцарилась такая тишина, что каждое его слово было отчетливо слышно даже в самом отдаленном уголке зала. Сталин поздравил участников конференции с успешным завершением работы. Он выразил уверенность, что принятые только что решения будут способствовать сокращению сроков войны против гитлеровской Германии и ее сателлитов в Европе. «Отныне, — продолжал Сталин, — сотрудничество трех великих держав будет еще более тесным. Атмосфера доверия, в которой проходила работа конференции, будет сопутствовать дальнейшим совместным шагам антигитлеровской коалиции во имя победы над общим врагом. Что касается Советского Союза, то я могу заверить, что он честно выполнит свои обязательства. За нашу победу, друзья!» Сталин высоко поднял рюмку, окинул всех веселым взглядом, чокнулся с Хеллом, приветливо кивнул Идену, все встали, присоединяясь к произнесенному тосту. Вслед за Сталином попросил слово Кордел Хелл. Он передал всем собравшимся привет от президента Рузвельта и заверил, что его правительство сделает все возможное, чтобы успешно выполнить решения, о которых достигнута договоренность на конференции в Москве. В заключении он также выразил уверенность, что совместными усилиями объединившихся народов враг будет повержен. Затем выступали Антони Иден, Молотов, послы Гарриман и Керр, руководители английской и американской военных миссий. В перерывах между тостами Сталин и Хелл оживленно переговаривались. Разговор в основном вращался вокруг работы конференции и положения на фронтах. Хелл рассказывал о трудностях, с которыми сталкиваются англо-американские войска в Северной Италии, об упорном сопротивлении немцев. Сталин, в свою очередь, кратко изложил обстановку на советско-германском фронте. Он сказал, что в ближайшее время основные операции будут развиваться на Украине, и, надо полагать, скоро удастся освободить Киев. Хелл воспринял это с большим интересом и сказал, что он незамедлительно сообщит президенту Рузвельту о планах Красной Армии. Как бы отвечая в частном порядке на первый тост Сталина, государственный секретарь сказал: «Успех Московской конференции я должен приписать прежде всего вам, маршал Сталин. Этот успех достигнут потому, что ваша страна, ваш народ сделали решающий шаг к участию совместно